Она начиналась после полуночи, и штраф к 5 часам утра доходил до 38 рублей. Так поздно начинали играть для того, чтобы было ближе к штрафу, и для того, чтобы было меньше разговоров и наплыва любопытствующих и мелких игроков. А крупным игрокам, ведущим тысячную игру, штраф нипочем. Полного рассвета клуб достиг в доме графа Шереметьева на Воздвиженке, где долго помещалась городская управа. С переездом управы в новое здание на Воскресенскую площадь дом занял русский охотничий клуб, роскошно отделав загаженные канцеляриями барские палаты. Пошли маскарады с призами, обеды, выставки и субботние ужины, на которые съезжались прожигатели жизни обоего пола. С русским охотничьим клубом в его новом помещении не мог спорить ни один другой клуб. По азарту игры достойным соперником ему явился впоследствии кружок,